Глава 24. Алиса. «Всё время прямо». Симон показывал мне дорогу в одном из роскошных предместий Гамбурга на берегу Эльбы. Чтобы понять, что мы движемся по Эльб-шоссе, не обязательно было смотреть на указатель. Мимо одна за другой мелькали виллы эпохи грюндерства. И в какой-то момент мы въехали на Бланкенезерхауптштрассе. Улица велась между больших и маленьких холмов, словно какой-нибудь морской пескожил. «Теперь вниз и не гони, поищем, где встать». «Здесь ты и живешь, то есть твои родители? В Бланкенезе? Ну ты буржуй». Он засмеялся. «Прости, тут я ничего не могу поделать». «Ну хотя бы одеваешься не как буржуй». Продолжила я его дразнить. «А как, по-твоему, одеваются те, кто здесь живет? «Они носят пиджаки от Барбери, накинутые на плечи свитера, поло со стоячим воротником». «Ты хочешь сказать, что я выгляжу убого?» Сухо спросил он. У меня дрогнули уголки губ. «В этом случае я хотела сделать комплимент». «Вау, спасибо». В его голосе так и слышится ирония. Мое внимание вновь переключилось на идиллическую местность. Почему-то я ни разу здесь не была, хотя район очень милый. Мимо пробегают разноцветные дома, улочки вьются вверх по склону, а внизу в солнечном свете сверкает Эльба. Я настолько отвлеклась, что почти проехала парковку, на которую указал Симон. Левая нога по привычке шарит в поисках педали сцепления, и, разумеется, напрасно. Поэтому торможение получается очень резким, и мы по инерции резко двигаемся вперед. «Проклятая автоматика!» Чертыхнулась я и демонстративно проигнорировала шуточки Симона по поводу моих навыков вождения. Зато с навыками параллельной парковки у меня все отлично. Я заглушила мотор, тоже лишь со второй попытки, когда машина просигналила, что одновременно нужно выжать тормоз. «Спасибо, что подвезла. И еще раз извини за... ты поняла. За мной долг за доставленные хлопоты». На его лице читалась смесь сожаления и стыда, о чем свидетельствовали пунцовые щеки. Что ж, по крайней мере, его мертвенная бледность прошла. «Все в порядке. Никаких хлопот. Кроме того, я не оставила тебе особого выбора». Я ни за что не пустила бы его за руль, потому что в случае аварии и увечья, или чего похуже, я была бы виновата. Поэтому я могла и должна была это предотвратить, как с мамой. Если бы я только быстрее бежала, если бы поторопилась. Я ощутила угрызение совести, но глубоко вздохнув, послала их подальше. Но тогда я пошла на электричку. «Сначала я тебе заплачу за сеанс». И Симон достал кошелек. «Точно, совсем забыла». «Чёрт». Я занесла руку, чтобы открыть дверь, но остановилась на полпути. «Что такое?» «Мне надо домой взять денег. Когда я снимал их, я не думал, что получится на полтора часа дольше». «Отдашь разницу в следующий раз?» «Ни в коем случае», — твердо возразил он. «Я со своим рейтингом крутизны и так в минусе. Еще не хватало теперь задолжать тебе. Вот 150». Я улыбнулась. «Полтора месяца не за горами». «Полтора. Хотя я втайне надеялась, что мы увидимся раньше. Возможно, в покет-бар». «Полтора? Я думал, месяц». «Я посмотрела в календарь. К сожалению, раньше не получится». Долгий выдох. «Полтора». Я надеялась. Нет, я ждала, что он предложит встречу. Например, прогулку в то дедушкино место. Я бы сразу согласилась, но Симон резко поменял тему. «Родители живут совсем рядом». Я проглотила свое разочарование и с удивлением осмотрелась. «Совсем рядом» звучит как за углом, и мне показалось, что мы проезжали мимо. «И где же?» «Вон там, наверху, на склоне». Он показал на укрепленные подпорными стенками ступеньки. «Круто!» Как и множество других прекрасных мест в Гамбурге, Триппенфертель тоже в моем списке обязательно к посещению. Однако кому придет в голову разглядывать достопримечательности в собственном городе? «Посмотрим, изменишь ли ты свое мнение насчет круто, когда поднимешься». «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Как будто я бы оставил тебя сидеть в машине. Или...» «Ты совсем не терпишь лестниц? Я тебя и здесь с удовольствием подниму». Симон улыбался совершенно раскованно. Кажется, его совсем не смущало, что я могу встретить его родителей. А вот меня эта мысль заставляла нервничать. Знакомство со своей семьей мне всегда немного напоминало променад по главной улице голышом. «Ты абсолютно не прикрыт. Все, что обычно под одеждой, становится достоянием общественности. В том числе вещи, за которые стыдно. Или которые, как я, например, ненавидишь. Одна мысль об этом наводит на меня панику. До этого момента я лишь однажды привела домой незнакомца. Юлиана, мою первую и единственную настоящую любовь. Кроме того, продолжал Симон, открывая дверь. Бабуля мне устроит, если узнает, что ты была рядом, а я вас не познакомил. Для нее это как встреча с кумиром. Мне вспомнилось его сравнение бабушки с Халком, и я тихо засмеялась. Окей, если он не делает из этого драму, то и я не буду. Мы вышли из машины и перешли на другую сторону улицы. Через несколько метров асфальтированная дорога сменилась выложенной мелкой брусчаткой лестницей, которая петляла то вправо, то влево, вела вверх. Мы вместе преодолевали ступеньку за ступенькой, мимо лепящихся друг к другу домиков, запущенных садов, разноцветья, красных золотом деревьев, листва от которых шуршала и шелестела под ногами. Оглядевшись вокруг, взглянув на Эльбу позади меня, я с улыбкой остановилась, желая прочувствовать момент. Все в порядке? Вопрос Симона вернул меня к реальности. Да, а у тебя? Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо, все прошло. Не обязательно было меня подвозить. Бережёного Бог бережет, и потом, так я хотя бы посмотрю город. В действительности здесь еще красивее, чем на фото, которое я видела. Но как-то иначе, чем я ожидала. Призналась я. Насколько иначе? Симон остановился на две ступеньки выше меня, но потом снова спустился, и солнце меня ослепило. Я, моргая, загородилась рукой от света. Я больше ожидала увидеть стереотипные пейзажи Бланкинеза. Больше вилл, роскоши. Но здесь все такое добротное, более деревенское, чем я ожидала. Раньше это была рыбацкая деревня. Он посмотрел по сторонам. Отсюда и домики. Разочарована? Я помотала головой. Наоборот, мне нравится уют. Буду знать. Произнес он с улыбочкой, от которой в животе у меня опять запорхали бабочки. Мы пошли дальше, а Симон продолжил рассказывать. Туристы, а к ним я причисляю и жителей других районов Гамбурга, считают, что иметь дом в этой части города — гламурно. Такой германский ответ голливудским холмам. Только они живут не в квартале лестниц. В большинство домов пройти можно только по лестнице, то есть никаких машин. Ты все тащишь на себе. Покупки, ящики, все. Наш дом один из немногих, которому с другой стороны ведет тропинка. Зато ты каждое утро, выйдя за дверь, будто оказываешься на гигантском балконе без перил. Я широким жестом провела рукой по воздуху. Это правда. А вот, кстати, и входная дверь. Мы остановились возле прямоугольного дома из массивного обожжённого кирпича с небольшими фрагментами фахверка. Вот здесь я живу. Снова. О, у вас дом под камышовой крышей. Ага. А дверь голубая. С восторгом констатирую я. Вот тебе сразу два стереотипа про квартал лестниц. Симон открыл дверь и хотел пропустить меня вперед, но я остановилась. Лучше сначала ты, чтобы твои родители не приняли меня за взломщицу и не испугались. Взломщица с ключом? Я пожала плечами, и Симон, улыбаясь, зашел первым. Закусив губу, я последовала за ним в просторный холл. Я сразу услышала поскрипывание светлых деревянных половиц под моими сапогами и увидела галерею из фотографий на стене над винтовой лестницей. Очень много фотографий, любовно составленных в мозаику воспоминаний. «Привет, мам, пап!» К моему облегчению никто не отозвался, и я прошла до кухни, из которой, видимо, вел выход в сад с большущей деревянной террасой. Симон последовал за мной и открыл один из шкафов. Взял оттуда ларец, запустил в него пальцы и вернулся ко мне с двумя купюрами в 50 евро. «Ты взломал семейную родительскую кассу?» В ужасе посмотрела на него я. «Я потом компенсирую, вот». «Здесь на 25 больше». «По-другому я не могу дать». Он взял мою руку и вложил мне деньги. «Остальное чаевые». Я открыла рот, чтобы возразить, но Симон меня опередил. «Посмотрим, где бабуля. Хочу познакомить тебя с ней прежде, чем ты уедешь». Что ж, приятно, что ему это важно. Мы прошли в гостиную. Это была большая светлая комната с высоким потолком и еще одной коллекцией фотографий на стене над каминной полкой. Много мебели из прочного, частью потертого дерева с небольшими царапинами. Возможно, благодаря этому в комнате царила такая уютная и теплая атмосфера. Эффект первозданности и естественности, неидеальной красоты. Сухие букеты, светлые в пол льняные шторы с тяжелыми кистями. К ним в тон подушки на угловом кожаном диване, где угадывались места, на которых чаще всего сидят. Я насчитала 4 и представила себе, как вся семья смотрит фильм. Кресло рядом, вероятно, предусмотрено для бабушки. «Симон, ты вернулся?» Я повернула голову туда, откуда послышался голос. «Вернулся», — отозвался он. «Но я думала... О, у нас гости!» В гостиную вошла высокая блондинка в джинсах и свитере. Если не брать во внимание стрижку боб длиной до подбородка, она была точной копией Симона. Того же теплого оттенка карие глаза приветливо улыбались мне. «Привет, я Марлен, мама Симона». Я вежливо пожала ее руку. «Алиса, я...» «Блин, и что же мне сказать? Его подружка прозвучит так, словно у нас отношения. Знакомая?» Я беспомощно оглянулась на Симона. Он хотел уже что-то сказать, но мать его опередила. «Я знаю, кто вы. Его тату-мастер и невероятно талантливая художница. Вы нарисовали чудесный портрет моего отца». Я не ожидала услышать столько комплиментов, и, видимо, улыбка получилась довольно смущенной. «Рада, что вам нравится». «Нравится. И не только мне. Моя мать тоже в восторге». Я поначалу была скептически настроена насчет татуировки, но Симон нам так много о вас рассказал. «Только хорошее», — вставил он. «Надеюсь», — сухо бросила я. Моя нервозность стала понемногу рассеиваться, в том числе благодаря непосредственности мамы Симона. Своим поведением она дала понять, что мне здесь рада. «Симон показал нам в Инстаграм ваши работы. Я надеюсь, вы не будете против, если я подпишусь на вас. Потому что кроме рисунков, я еще и познакомилась с очень милой художницей». Кровь ударила в голову. «Конечно, не буду. Мне приятно». «На меня ты не подписана», — пожаловался Симон. Если бы не азарные огоньки в глазах, его обиду можно было бы принять за чистую монету. «Твои фотки не такие классные». Я подавила желание засмеяться и ограничилась улыбкой. «Так, и что это тут происходит?» — спросил кто-то низким грудным голосом. Увидев, кому он принадлежит, я мгновенно установила, от кого Симон унаследовал кудри. «Это Алиса, которая делает Симону тату», — представила меня Марлен своему мужу. «Привет, я Грегор». И он приветливо улыбнулся. «Симон показал нам ваш рисунок-портрет, а также другие работы в Инстаграм. Был бы у меня аккаунт, я бы на вас подписался». «Так, но я чувствую себя ущемленным», — произнес Симон. «Почему никто из моей семьи не хочет подписаться на меня?» Мы с Марлен засмеялись, а отец нахмурил лоб. «Я что-то пропустил?» «Нашему сыну нужно больше... Как это называется?» Подыскивая подходящее слово, Марлен пощелкала пальцами. Я поняла, какое это слово, и сказала. «Подписчиков?» «Точно, подписчиков». «Так попроси совета у своей подруги. Она понимает, как работают социальные сети». Мы с Симоном обменялись взглядами. «Мы с Алисой не встречаемся», — уточнил Симон, а я поймала себя на мысли, что пытаюсь представить себе его в качестве моего парня. Чувствовала бы я себя частью этой семьи, единой семьи, открытой, сердечной, здоровой. «Да?» В голосе Грегора прозвучал намек на разочарование. Или это смятение? «Но вы все равно поужинаете с нами». «Да, было бы здорово», — Марлен с улыбкой кивнула. Не зная, что ответить, я снова посмотрела на Симона. Вероятно, мне следовало вежливо отказаться. Но под каким предлогом, если не упоминать его обморока? А другого, более-менее подходящего объяснения, почему я привезла Симона домой и зашла только за деньгами за сегодняшний сеанс, я на ходу не придумала. Симону, кажется, тоже ничего не пришло в голову. «Вообще-то я думал еще перед работой прилечь, а Алиса уже собиралась уезжать». «Я не понимаю, вы же только пришли». Его мать растерянно переводит взгляд с него на меня. Симон почесал затылок и посмотрел на меня. «Ну, можно, в принципе, чего-нибудь перекусить. Ты как?» «А...» Я чувствовала себя слегка застегнутой врасплох, но мне не хотелось обижать его родителей. Они смотрели с такой надеждой. «Если я вас не объем и не доставлю слишком больших хлопот». Так я осталась на ужин с родителями Симона. «Это ведь ничего, верно?»